Глава 11. «Это действительно безумие», — произнес Игнат. Слова вырвались у него случайно, под влиянием обуревавших хаосита размышлений. Больше всего его удивила не мощь технологического оружия корпуса. Нет, совсем не она. Куда больше Игната ошеломила готовность владык миров силы приносить в жертву все, что угодно ради войны. Их желание раздавить врага, не считаясь ни с какими потерями и жертвами. Вот что выглядело как истинное безумие. Разумеется, и до этого дня Игнат уже успел кое-что повидать. Он знал о беспрецедентной жестокости бытия в мирах силы. Однако знать и увидеть своими глазами — разные вещи. Адепты силы сходились в бесконечных битвах ради еще большей силы, и это охватывало все уровни бытия. От жалких слабосилков, убивающих друг друга за еду и воду, до войн между высшими представителями стихий, где разменной монетой становились целые миры. «Я не хочу стать частью этого», — произнес Игнат. «Нельзя оставлять попытки поиска своего пути». Да, он все еще желал обрести силу. С первых минут обладания таинственной энергией и по сей день Игнат был очарован возможностью влиять на мироздание. Однако ничто в этом мире не проходит без последствий. И вот Игнат, а вместе с ним и Земля, были втянуты в водоворот насилия галактического масштаба. Жалел ли он? Ни капли. Но точно не собирался плыть по течению. В конце концов, сила на то и нужна, чтобы защищать свои интересы. От размышлений его отвлекло ощущение чужого внимания. Игнат осмотрелся. Он вернулся в кошмар на базу хаоситов при портале. Землянам выделили место под их лагерь, где сейчас Игнат и находился. Повернув голову, он увидел Хаммера. «Ну как там наши?» — спросил он. Это был самый важный на данный момент вопрос. Состояние армии хаоситов, как и положение дел в войне для Игната, было не особо критично. Это была не его война, а значит, он не испытывал горечь от поражения или радость от победы. «Среди тех, кто вернулся, все выжили, хотя некоторые не сразу встанут на ноги», — произнес он. «Но, как ты понимаешь, кого-то мы оставили там». «Уточни потери», — нахмурился Игнат. «Среди боевиков, на скидку, почти 10%, — ответил Хаммер. 10%, — мысленно повторил Кедров. «Могло быть и хуже. Впрочем, это означало, что из 300 участвовавших в штурме города боевиков около 30 ушли на вечный покой. На первый взгляд, не так уж и много, учитывая, что там произошло. Однако это лишь за один бой протяженностью менее суток. Сколько их еще будет? Один, второй, третий и, вполне возможно, еще более жесткие. От сотен элитных бойцов таким образом останутся единицы. Вот он, путь хаоса с его естественным отбором». «Кроме того...» — Хаммер на плохих новостях не закончил. «Неизвестен статус штабных, что остались пусть и вдалеке от города, но там...» «Да уж», — произнес Игнат. Он понял, что привычный подход землян к стратегии войны может не работать. Это на земле сильные сражались, а умные сидели в штабе в стороне и командовали. Но в войнах адептов силы это работало плохо. Слабым смертным здесь слишком трудно выжить. У хаоситов командовали самые мощные владыки. Это решало вопрос выживаемости военачальника, а заодно исключало любые возможности неподчинения. Но сейчас на такие сложные вопросы времени не было. «Как настроение среди наших?» — уточнил Игнат. Этот вопрос был не менее важен. Если земляне падут духом от произошедшего, то возникнет много проблем. «Об этом не беспокойся!» Хаммер, похоже, уловил его тревоги. «Эти ребята и раньше прошли через многое. Сюда они сунулись с полным осознанием. К тому же...» Он показал рукой на собравшихся неподалеку и что-то обсуждавших боевиков. Те и правда выглядели совсем неподавленными. «Хоть в бойне мы почти и не участвовали», — продолжил Хаммер. «Но ушли не с пустыми руками. Энергия там лилась бурным потоком. Игнат не сразу понял, что тот имеет в виду. Он прислушался к себе и заметил, что свободной энергии для развития стало больше, хотя он толком никого не убивал. Похоже, энергия от гибнущих сотнями тысяч разумных просто рассеивалась на всех участников битвы. Для Игната это было не так уж и много, а вот для землян, здорово отстающих от него, это был серьезный рост. «Хорошо, хоть так», — подумал он и решил уточнить на всякий случай еще один вопрос. «С базы землян какие вести? У них хоть все нормально?» Благо, у базы на Земле проблем не возникло. Да и что с ними могло случиться за это время? С момента вторжения прошло чуть меньше недели. Это для Игната, переполненного впечатлениями, будто пролетел год. Закончив обсуждение вопросов с Хаммером, Кедров ощутил некоторое облегчение. Теперь стоило понять, что произошло с армией хаоситов и с войной в целом. Когда несколько часов назад он прибыл в лагерь через портал с остатками выживших, здесь творилась полная неразбериха. В тот момент Игнату было некогда выяснить, что происходит. А вот сейчас все устаканилось, и пришла пора заняться этим вопросом. «Хаммер, присмотри здесь за нашими», — произнес он. «А я схожу, узнаю, что теперь будет и как воевать дальше». «Принял», — кратко бросил американец. Игнат оставил его и лагерь землян, направившись к центру разношерстной базы хаоситов. За прошедшие дни здесь стало намного свободнее. Неудивительно. Дни и ночи хаоситы пересекали портал, направляясь в мир порядка, где свирепствовала война. И хотя резервов еще было более чем достаточно, на базе уже не было той сутолоки, что перед вторжением. Однако сейчас не было и той бесшабашной атмосферы. Игнат ощущал витающее в воздухе напряжение и жажду крови. Хаоситы знали, что война идет тяжело, но от этого их желание испепелить врага только росло. За прошедшее время он хорошенько обдумал происходящее. Почему силы порядка решились на такой безумный шаг? Почему не использовали войска из элитных адептов силы, но применили бомбежку, обрекая людей на гибель? И что самое важное, почему владыки вторжения не сдержали бомбардировку города, хотя это был лакомый кусочек, полный важных ресурсов? Игнат многое еще хотел узнать, но одна догадка была очень вероятной. Возможно, владыки не стали защищать город потому, что их внимание сосредоточилось на чем-то куда более важном. Максимально важным объектом были только главные врата, исходная точка вторжения. Ее защита была предпочтительнее даже 2-миллионного материкового центра, битком набитого ресурсами. «И они защитили портал», — кивнул своим мыслям Игнат. «Хоть что-то». Резонирующее ощущение от работы портала он ощутил сразу. А значит, если план воителей порядка и был в его уничтожении, то точно не увенчался успехом. На площади, где стояли порталы в Перекресток и Мир Порядка, скопление разумных было очень плотным. Здесь уже встречались адепты метауровня. Многие из них стояли в окружении своих воинов, приведенных на войну. «А вот и тот, у кого можно проспросить о происходящем», — отметил Игнат. Он направился к центру площади, благо проталкиваться сквозь толпу не пришлось. Его уже заметили и расходились, давая дорогу. Здесь атмосфера ощущалась особенно взвинченной. Слышалась громкая ругань, что для адептов было очень редким событием. Подойдя ближе, Игнат увидел, что в свободном пространстве, близ портала, идет спор между привратником и метаадептом из середнячков. Землянин прислушался. «Моих воинов поставили под удар!» Рыча выплевывал фразы неизвестный метаадепт. «Мои потери слишком велики! Где в это время был твой владыка? Почему он не явится и не объяснит воителям, в чем дело?» Привратник никак не реагировал. Замерев каменной статуей, он стоял у порталов, будто охраняя их от посягательств. «Мне и моим воителям обещали залитое кровью поле боя!» — продолжал возникать адепт. «А не бомбардировку, без возможности выжить!» Игнат осмотрелся. Похоже, Крикун выступал публично неспроста. Среди присутствующих многие излучали недовольство. Война хаоса шла не по плану. Не то чтобы хаоситы ожидали легкой прогулки, но уж точно не мир, вооруженный по последнему слову корпуса порядка. «Я...» — начал было оратор, но был прерван. Привратник резко дернулся вперед, излучая настоящую угрозу. От неожиданности мета-адепт замолчал, явно опасаясь атаки. Однако вместо того, чтобы ударить, как подумали присутствующие, привратник смазанной тенью проскользнул мимо спорщика. Миг, и он стоит перед Игнатом. «Пойдем», — пришло от него мыслесообщение. «Хозяин ждет». Больше он ничего объяснять не стал. А темная гнетущая аура, исходящая от него, совсем не располагала к продолжению разговора. Развернувшись, он направился в сторону портала. Игнат ощутил напряжение. Мог ли хозяин перекрестка понять, что происходящее не в последнюю очередь из-за самоуправства землянина? Если да, то ничего хорошего от этой встречи ждать не стоило. «Спокойно. Сейчас ты не должен демонстрировать никаких волнений», — обратился он сам к себе. «Скорее даже наоборот. Я должен быть справедливо возмущен, как тот незнакомец». Да, если хозяин перекрестка взялся бы за серьезное расследование, то как существо великих возможностей мог бы найти следы аферы Игната? Однако сейчас у него не должно быть лишнего времени вообще ни на что. Единственная возможность прокола — только если Игнат сам себя обнаружит. Думая об этом, он под взглядами множества присутствующих направился вслед за привратником. Оба они исчезли в зареве портала, перенесясь в мир, где бушевала война. Когда Игнат оказался на той стороне, все его внимание тут же оказалось захвачено пейзажем. Когда он появился здесь в первый раз, это был утопический мир высоких технологий и великолепной экологии. Сейчас все перевернулось с ног на голову. Первым делом Игнат увидел полыхающий вспышками фиолетовый купол щита. Он накрывал собой портал и территорию в несколько километров радиусом. А за его границами полыхала безумной мощи энергетическая буря, грозившая за секунду обратить в пепел любого, кто в ней окажется. Игнат перевел взгляд на базу хаоситов, развернутую вокруг портала. Не нужно было быть особо наблюдательным, чтобы увидеть, что воины пережили тяжелое испытание. Многие были ранены и нуждались в помощи. Прямо под открытым небом развернулся полевой лагерь. «Похоже, я был прав», — подумал Игнат. «Их бомбили. Хоть порталы защитили, но радиус щита не смог спасти всех». Он наблюдал, пока они вместе с привратником проходили мимо стихийно возникшего полевого госпиталя. Правда, никаких санитаров здесь не было. Хаоситы лежали на дорожном покрытии, предоставленные сами себе. Все они имели свои методы для лечения. Наконец стало понятно, что привратник ведет его к центру лагеря. Здесь был расположен шатер. Именно из него, вверх столбом, изливался мощный поток энергии, который и держал исполинский щит. Стоявшие у входа два стражника мета-уровня в черной броне разошлись в стороны, пропуская их. Большой шатер изнутри оказался рабочим кабинетом необычного вида. Везде стояли странные устройства. От машин явно технологического происхождения до каких-то магических артефактов. Сам хозяин перекрестка обнаружился в центре, замерший в методичной позе. Он и удерживал щит. Игнат внимательно оглядел это существо неизмеримой силы. Кажется, хозяин перекрестка выглядел как и раньше, но что-то в его ауре подсказывало, что Ксенос устал и ощущает себя не очень. «Подойдите оба!» Мысль-речь коснулась разума Игната. Землянин и Ксенос подошли ближе к хозяину перекрестка. Тот сидел на черной, как сам космос, каменной плите. Совсем рядом в воздухе висело то самое копье, что пробило щит над городом. Артефакт невообразимой мощи. Игнату было не до разглядывания артефактов. Сейчас он полностью сконцентрировался на своем ментальном состоянии. Ему требовалось ни делом, ни словом ни даже мыслью не вызвать подозрений в свой адрес. К счастью, наука консула здесь была очень кстати. В следующий момент землянин ощутил внимание хозяина перекрестка. Ощущение не было тягостным, но и приятным его назвать было нельзя. «Я вижу, ты не ранен», — после паузы обратился к нему Ксенос. «В очередной раз убеждаюсь, что хаос хранит тебя. Это очень хорошо. Ты определенно подходишь для будущей миссии». Игнат бы поспорил, настаивая, что главная причина его выживания — это он сам, а не хаос. Однако среди хаоситов бытовало особое суеверие о проводниках, спорить с которым не имело смысла. Куда больше мужчину заинтересовали слова о некой миссии. «Ощущаю твое любопытство», — кивнул хозяин перекрестка. «Сейчас я все объясню». Слушая его мысли-речь, Игнат ощущал отстраненность Ксеноса. Часть его разума была поглощена поддержанием щита. «Нам достался серьезный враг, что готов идти на жертвы», — начал Ксенос. «Бомбардировка, что превратила весь материк в мертвую пустыню, едва не уничтожила порталы». Игнат мысленно кивнул. Пока все соответствовало его предположениям. «Хоть атака уже прекратилась, но все полушарие охватила сильная энергетическая буря», — продолжил объяснять хозяин перекрестка. «Как видишь, сейчас я занят тем, что сдерживаю ее, защищая наши войска и портал. Остальные двое владык озабочены той же задачей». Если хозяин перекрестка говорил правду, то толстяк и ведьма сейчас защищали войска, что успели удалиться от портала. Учитывая, что подразделения растянулись по местности, наверняка потери армии хаоситов были тяжелейшие. «Когда буря ослабнет, наш враг тут же начнет наступательную операцию, используя абсолютно все силы». Мысли хозяина перекрестка будто посвежели. Он явно начал концентрироваться на разговоре. «Используя наше неприятное положение, они попытаются окончательно отторгнуть нас». «Неужели у них есть шансы?» — позволил себе задать вопрос Игнат. «Наши силы должны превосходить их, даже после потерь». «Я тоже раньше был уверен в этом», — кивнул хозяин перекрестка. «Однако теперь допускаю, что в мои расчеты закралась ошибка. Это было бы неважно, но есть обязательства перед союзниками, что вступили с нами в эту войну». От привратника повеяло неодобрением и презрением в адрес тех самых союзников. Кажется, тот хотел было проклясть их и рвануть в бой немедленно, чтобы доказать хозяину, что они одолеют проклятых марионеток порядка. «Только прикажите, хозяин», — влез привратник. «И я сделаю все, что можно». «Не ты сделаешь, а вы», — перешел к делу хозяин перекрестка. «Обратиться сейчас к другим хаоситам будет недопустимым проявлением слабости. Именно поэтому вы отправитесь к моему давнему должнику». Игнат совсем не желал соваться в какое-то мутное дело, но прежде чем он хотел высказать свое возражение, хаосит вновь заговорил. «Я заметил, что путь развития, выбранный тобой, несколько отличается от привычного». Неожиданно сменил он тему. «К добру ли это или к худу, решать не мне. В конце концов, в этом и есть сила нас, слуг хаоса, идти самыми неожиданными путями». Он отдал приказ. Будто из ниоткуда появился слуга с тяжелым металлическим сундуком. Едва он открыл свою ношу, как взгляду Игната открылось сокровище. «Это поможет тебе преодолеть барьер, перед которым ты встал, проводник», — сказал хаосит. Игнат смотрел на предложенную плату и понял, что уже не может отказаться от миссии. Как всегда, хозяин перекрестка был слишком умен. Впрочем, и просто так соглашаться не следовало. «Я хочу плату вперед», — дал свое согласие Игнат. Его взгляд не отрывался от действительно желанной награды. Мир перекрестка встретил Игната и Привратника опустевшими пейзажами. Уродливые ксеносы ковырялись, ремонтируя поврежденную боевую технику. Еще какие-то мирные существа занимались своими делами. Основная часть сил покинула это место. «Сейчас я доставлю тебя во дворец хозяина», — обратился к Игнату Привратник. «У нас нет времени на долгий путь». Он подхватил землянина своими лапами за плечи, после чего по ушам ударил привычный хлопок, и оба хаосита ушли в ускорение за пару секунд, оказавшись над дворцом в виде пирамиды. Как и в прошлые разы, обитель хозяина перекрестка была абсолютно пустой. Не было ни слуг, ни охраны. Хозяин этого места предпочитал полное уединение. «Сюда!» Вместе с привратником они углубились в коридоры, но свернули, не доходя до тронного зала. Через 10 минут быстрого движения они оказались в небольшом зале, в центре которого стояла рамка высотой в пару метров. Сделанная из кривых металлических прутьев, она походила на причудливый артефакт. Игнат сразу понял, что это небольшая арка портала. Хотелось рассмотреть ее получше, но привратник торопил землянина. «Скорее! Хозяин не может ждать!» — обратился он. «Подавай энергию сюда!» Игнат не стал спорить, напитывая хаосом артефакт. В томительном ожидании прошло около минуты, как в проеме арки завихрилась энергия. Вскоре там открылся алый, как кровь, портал. Проводника хаоса ждало небольшое путешествие.